Они постучались в комнату, на которую указала Ира. «Заходите», — послышался голос из-за двери. Настя глянула на Короткова и увидела, как губы у него сжались в узкую полоску. Он узнал этот голос. Увидев Короткова, Волохов даже с места не встал. Он, казалось, прирос к дивану, на котором сидел с книжкой в руках. Юра вошел первым, Настя за ним следом и аккуратно притворила дверь. «Добрый вечер, Валерий Васильевич», — негромко сказала она, надеясь, что Ира этого не слышит. «Вам не надоело еще морочить окружающих? Может быть, поговорим, наконец, нормально?» «Что вы хотите от меня? Я уже все сказал следователю в прокуратуре». «Да, Ира тоже моя дочь, и я хочу быть поближе к ней. Что в этом предосудительного? Вы полагаете, я должен был рассказать ей, что ее мать рожала детей не от мужа, и ее настоящий отец — я? Я не понимаю, почему вы не оставите меня в покое?» «Перестаньте, Валерий Васильевич. Предложите мне сесть. Проявите вежливость, которую вы почему-то не удосужились привить своей дочери. Впрочем, грех ее винить. Она ведет такую жизнь, что ей не до политесов. Но у вас жизнь весьма благополучная, так что вам вполне по силам быть джентльменом». Волохов встал и демонстративно положил книгу на полку. «Присаживайтесь», — сухо произнес он. «Но прежде чем мы начнем разговор, вы должны дать мне слово». «Вы ставите нам условия?» — перебил его Коротков, скептически улыбаясь. «Валерий Васильевич, вы, вероятно, что-то не так поняли». «Я настаиваю на том, чтобы Ира ничего не знала», — упрямо докончил фразу Волохов. «В противном случае я не буду с вами разговаривать». «Круто!» — усмехнулась Настя. «Вы неправильно оцениваете ситуацию, Валерий Васильевич. Вы можете торговаться с нами долго и упорно, потому что мы не являемся процессуальными лицами, если вы понимаете, что это такое. Мы пришли к вам поговорить...» «Вы говорить отказываетесь, навязывая нам ваши условия. Мы с этими условиями не соглашаемся и мирно покидаем вашу комнату. Вы знаете, что мы делаем дальше? Мы идем к вашей старшей дочери Ирине и рассказываем ей то, что вы пытаетесь так упорно от нее скрыть. А завтра вас вызывает следователь, который, в отличие от нас с Юрием Викторовичем, процессуальным лицом как раз является и имеет право требовать от вас показаний, и не спрашивая о вашем желании, и уж тем более не обращая внимания на ваши неловкие попытки навязать ему какие-то смешные условия. Если такое развитие событий вас устраивает, мы не будем больше отнимать ваше время и тратить свое. Теперь решение за вами». «Пожалуйста, я прошу вас, не говорите Ире», — сказал Волохов, сбавив тон. «Конечно», — легко согласилась Настя. «Если это не во вред делу, мы ничего ей не скажем». «Итак, Валерий Васильевич, обрисую в общих чертах ситуацию, чтобы вам было понятней. Много лет назад ваша пациентка Елена Романовская познакомила вас с Екатериной Венедиктовной Анисковец. У Анисковец вы на протяжении длительного, очень длительного периода встречались с Галиной Терехиной. По крайней мере, двое из четверых детей Терехиной являются вашими детьми. Потом с Терехиной что-то происходит, и в результате она совершает чудовищный поступок, пытаясь лишить жизни всех своих детей и саму себя. К счастью, все выжили. На протяжении следующих 6 лет... вы регулярно, хотя и не часто, навещаете в больнице детей Наташу, Олю и Павлика. Представляетесь при этом неким другом семьи, дядей Сашей Николаевым, и приходите в отделение только тогда, когда дежурит одна и та же медсестра, Алевтина Мырикова. Кроме того, вы периодически бываете в доме инвалидов, где находится Галина Терехина, но общаетесь исключительно с монахиней, сестрой Марфой, которая ухаживает за Галиной и подробно информирует вас о состоянии ее здоровья. В течение последнего года вы снимаете комнату у своей дочери Ирины, под вымышленным именем. Пока все верно? Волохов молча кивнул.